возят детей на трилогию об Апу, трилогия бенгальского режиссера Сатьяджина Рея, основоположника художественного индийского кино, на концерты традиционного индийского танца и игры на ситаре. Когда Гоголь переходит в третий класс, родители записывают его на курсы бенгальского языка и культуры, организованные на дому у одного из их друзей. Занятия проходят каждую вторую субботу. Они хотят, чтобы их дети были хоть немного похожи на них, но каждый раз с безнадежной отчетливостью понимают, что этого не будет. Гоголь и Соня говорят на чужом для их родителей языке, с тем же произношением, что и американские дети, с беспечной легкостью, без малейшего напряжения. На уроках бенгали Гоголь учится произносить совершенно непривычные для него звуки, писать буквы, которые, кажется, подвешены на веревке. Ему стоит немалых трудов повторить их причудливые изгибы, а потом еще и собрать из них свое имя. На уроках дети читают переписанные от руки тексты на английском языке, который им раздает преподаватель, о бенгальском возрождении, о революционной деятельности Субхаса Чандры Боса, деятеля индийского национально-освободительного движения. Большинство детей отчаянно скучают. Они бы предпочли заниматься балетом или гонять мяч на футбольной площадке. Гоголь же начинает ненавидеть эти занятия из-за того, что приходится пропускать занятия своей любимой из-за студии, куда он записался по совету учителя рисования. Уроки в из-за студии проходят на верхнем этаже публичной библиотеки под круглым стеклянным куполом, а если погода хорошая, они гуляют по исторической части города с большими этюдниками под мышками и останавливаются, чтобы сделать карандашные зарисовки того или иного фасада. Оказывается, рисовать здание – необыкновенно увлекательное занятие. А вместо этого ему приходится сидеть на уроках бенгали, читать идиотские рассказы в букварях, страницы которых сшиты вручную. Учитель привез их из Калькутты. Эти буквари рассчитаны на пятилетних детей, и напечатаны они на бумаге. Гоголь не может не отметить, очень похожий на туалетную, только похуже качеством. Пока Гоголь мал, он вполне доволен своим именем. Оно такое круглое, уютное, и ему приятно перекатывать «го» и «голь» на языке. На дни рождения мама заказывает торт, на котором его имя написано ярко-синей глазурью на фоне белоснежного крема. Оно кажется ему совершенно обычным, ничем не отличающимся от имен друзей. Его не беспокоит, что это имя невозможно найти на сувенирах, вроде магнитов на холодильник, значков или брелоков для ключей. Родители когда-то рассказали ему, что его назвали в честь великого русского писателя, который жил в прошлом веке. «Это имя известно всему миру», — сказали они, — «и никогда не будет забыто». Однажды отец даже отвел его в университетскую библиотеку и показал ему полки, заставленные книгами, на корешках которых действительно было написано его имя. От их количества у Гоголя широко раскрылись глаза. Отец снял с полки один из томов и раскрыл его наугад. Гоголь взглянул на желтоватую страницу. Шрифт был гораздо мельче, чем в книжках про братьев Харди, которыми он зачитывался последнее время. «Через несколько лет ты, надеюсь, дорастешь до них?» — сказал отец. Хотя учителя, замещающие их основных преподавателей, порой медлят, прежде чем произнести его имя, и выговаривают его неуверенно, постоянные сотрудники школы воспринимают его как самое обычное, и одноклассники давно уже перестали дразнить Гоголь-Моголь. Даже родители привыкают видеть его домашнее имя на официальных бумагах. «Гоголь — превосходный ученик», — говорят им учителя. «Он вдумчивый, внимательный, любознательный и общительный». Год за годом они пишут только полные восхищения отчеты о его способностях. «Давай, Гоголь, молодец!» — дружно вопят друзья, когда Гоголь обгоняет одноклассников на стометровке и побеждает в очередном забеге. Его фамилия тоже не вызывает у него неловкости. Наоборот, он ею гордится. За 10 лет своей жизни он побывал в Калькутте 4 раза. 2 раза летом, 1 раз зимой и еще один раз во время праздника Дурга-Пуджа. Он помнит, как достойно выглядело имя Гангули, выгравированное на белоснежной оштукатуренной стене дома, который когда-то принадлежал его бабушке и дедушке по отцовской линии. А какое потрясение он испытал, открыв желтые страницы Калькутты и обнаружив в ней 6 страниц, заполненных одними Гангули, да еще напечатанным мелким шрифтом, в 3 ряда на каждой странице. Гоголь был настолько поражен количеством Гангули в одной лишь Калькутте, что хотел даже вырвать эти страницы себе на память. Когда он поделился этой идеей с одним из кузенов, тот чуть не лопнул от смеха. По дороге в гости к очередному дяде отец показал ему имя Гангули еще раз 10 на вывесках над магазинами продуктов, над аптеками, булочными, кондитерскими. Отец объяснил Гоголю, что фамилия Гангули — наследие британского владычества. Так колонизаторы произносили бенгальскую фамилию, изначально звучавшую как «Гангопадхая».